Послание к римлянам. Не всегда легко признаться, что мы не можем чего-нибудь сделать, и это особенно верно в нравственной и религиозной отрасли. Очень трудно заставить человека признаться, что он грешный и недостойный быть принятым Богом. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Того, что Бог требует, мы не можем выполнить. В нашем изучении 7 главы послания к римлянам мы видели цель закона Божия и отношение верующего к нему. Прочитаем из послания к римлянам 7 главы с 12 по 13 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповедей. Нет ничего неправильно знакомым Божиим, только мы не можем жить согласно Его. Между тем, что требует закон, и тем, что может произвести плоть, утверждена великая пропасть. Эта пропасть описана в 14 стихе. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Слово «плотян», «плотской», не употребляется, чтобы описать неверующего человека, а христианина, который, хотя и спасен, все еще находится в порабощении силе плоти. Наша природа плотская, а природа закона духовная. Это объясняет, почему ветхая природа реагирует так по отношению закона. Хорошо сказано, ветхая природа не знает закона, а новая природа не нуждается в законе. Закон не может изменить ветхую природу, он только может показать, насколько эта ветхая природа грешна. Стихи с 15 по 17 дальше описывают эту пропасть. Существование пропасти здесь, видимо, выражение противоположных возможностей. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Здесь имеется реальный конфликт возможностей. Каждый истинный верующий имеет две природы. Он имеет ветхую природу, природу Адама, природу, с которой он родился, которая правильно ничего не может делать, и он также имеет новую природу, природу Божию, которая не может делать ничего неправильно. Эти две природы в постоянном конфликте, как описано в послании Галатам 5 главе 17 стихе. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Эти две природы несовместимые и непримиримые. Эта пропасть также существует в выражении противоположных целей. Прочитаем с 18 по 20 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Плотской верующий находится на перекрестке целей, желая два различных образа жизни в то же самое время. Дальше пропасть существует в выражении противоположных принципов. Стихи с 21 по 24 указывает: «Итак, нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Здесь два духовных закона или власти, которые действуют. Они являются, во-первых, законом Синая или законом Божиим. Этот закон святой, праведный и добрый. Он указывает на небо. Он требует абсолютного совершенства, как стандарт поведения, ибо это Божие требование сообразно с его святостью. Затем имеется противоположный закон, который называется законом греха. Когда Адам согрешил в Едемском саду, он поместил всю человеческую расу под этот закон. Апостол Павел также называет его законом греха и смерти во втором стихе 8 главе. Это закон греха, который действительно объясняет, почему люди делают то, что они делают. Это является источником всех проблем поведения. Апостол Павел находит, что тогда, как закон Божий направляет к небу, закон греха тянет его к аду. Он действует в нравственной области, как закон притяжения физической области. Он оказывает притяжение вниз. Затем апостол Павел описывает два принципа, которые он видит действующими в нем. Имеется закон, который он называет «закон ума моего». Этот закон кажется одинаковым законом Божиим в 22 стихе. Во всяком случае, он стоит на стороне закона Божия, ибо апостол Павел признает, что умом моим я служу закону Бога. Иначе говоря, по внутреннему человеку он находит удовольствие в законе Божием. Каждый истинный верующий понимает, о чем здесь говорит апостол Павел. Мы умственно соглашаемся с законом Божиим. Мы изучаем жизнь Христа и говорим: «Да, я желаю быть подобным Христу». Умственно каждый верующий соглашается с Богом относительно вопроса поведения. Но имеется противоположный принцип, который апостол Павел определяет как закон в моих членах. Этот закон кажется одинаковым законом греха. Фактически апостол Павел говорит, что он является законом греха в моих членах. Это закон греха отстаивает свои права в членах тела верующего, так что часто, ненамеренно, глаза смотрят с похотью, язык говорит сплетни, и уши напрягаются услышать непристрастные и нечистые. Пропасть между тем, что требует закон, и тем, что может произвести плоть, действительно велика. С противоположными возможностями, противоположными целями и противоположными принципами верующий готов разорваться. В 24 стихе он взывает: «Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Некоторые верят, что апостол Павел здесь делает аналогию. Некоторые виды преступников казнились римлянами особенно жестоко. Иногда, когда человек совершил убийство, его привязывали к трупу его жертвы и тогда вытаскивали на жару средиземного солнца. Тогда труп разлагался, он причинял смерть живому человеку и становился для него в строгом буквальном смысле телом смерти. Апостол Павел видит плотского верующего таким образом связанным с ветхой природой и действительно бедным человеком. Предположим, биолог пожелал бы произвести опыт, привив в данной стадии развития бабочки к пауку, и совершит это таким образом, что эти два творения соединились в одно и таким образом достигли зрелости. Какой был бы конфликт инстинктов в таком чудовище? Одна часть природы творения желала бы летать под открытым небом, тогда как другая часть желала бы паутины в темном углу. Что можно сделать с таким творением? Ничего, разве только предать его смерти. Имеется смысл, в котором в Едемском саду сатана совершил как раз такую дьявольскую операцию человеческой расы. Часть его собственной личности, так говоря, была привита к человеческой личности, и произведение этого соединения является плоть. Только одно Бог может сделать с плотью – предать ее смерти. И как раз именно это Он сделал, соединив нас с Христом в Его смерти. Плоть безнадежно испорчена и ничего не может произвести приемлемого Богом. Наша надежда избавиться от нее предназначенным Богом способом. Этот способ, конечно, является великой темой 6 и 8 главы к Римлянам. Положение каждого верующего христианина без исключения во Христе. Но можно также не пребывать в нем. Когда Господь повелевает своим ученикам пребывать в нем, это подразумевает, что им возможно не пребывать в нем. Опять он говорит: «Ибо без меня, это значит отдельно от меня, не пребывая во мне, не можете делать ничего». Имеется много христиан, которые попадают в эту категорию. Во Христе по месту и положению, но не во Христе по отношению настоящего опыта и состояния. Несмотря на все наши добрые намерения и наше желание творить добро, закон греха в нас чересчур силен для нас. Мы сами по себе беспомощны, даже если мы являемся христианами. Предположим, что мы возьмем посох и прикрепим его к концу свинца. Мы бросим его в бак с водой. По закону тонущих тел он начнет спускаться на дно. Это иллюстрирует закон греха. Тогда мы достанем кусок пробки и прикрепим ее тоже к посоху, и поместив его в воду, мы увидим, что закон плавания тел имеет стремление всплывать. Но подъемная сила пробки недостаточно сильная, чтобы преодолеть тонущее стремление вниз свинца, чтобы посох не тонул. Он опускается и поднимается переменно. Это иллюстрирует, что закон ума не является довольно сильным, чтобы противодействовать закону греха и смерти в наших членах. Средство из этого положения дано в послании к Римлянам 8 главе 2 стихе. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Предположим, что мы возьмем посох свинцом и пробкою и поместим их в спасательный пояс, а затем опустим в бак с водой. Теперь посох не тонет. Почему? Потому что он в спасательном поясе. В поясе достаточно подъемной силы, чтобы он не потонул. Но только потому, что он в спасательном поясе, он имеет пользу от этого закона. Эта сила высшего закона противодействует другому закону. Свинец не удален, но посох имеет пользу от сильнейшей силы так долго, как он будет пребывать в спасательном поясе. Сознали ли вы, что вы сами не можете этого сделать? Бог это знает и желает это сделать для вас. Аминь.